Ну что, птичий трибунал отменяется? Да, теперь я знаю. Надо организовать общество защиты гадких птиц, животных, а также людей. И совсем они не гадкие, а наоборот, несчастные, потому что их не понимают. Будем все вместе собираться, только чур с закрытыми и доброжелательными клювами. Вокруг несмышленыша и понимать его. Главное, самому не превратиться в отщепенца. Для этого необходимо всегда и во всем соблюдать первый принцип трансерфинга. Позволить себе быть собой, а другим быть другими. Нарушать данный принцип вас заставляют маятники, ведь они питаются энергией конфликтов, потому и провоцируют. Нужно быть очень проснувшимся, чтобы это понимать. Насильно будить окружающих, если они не желают просыпаться, тоже не стоит. Предлагаю вам провести интересный эксперимент. Если вы когда-нибудь осознаете себя во сне, попробуйте втолковать окружающим виртуальным персонажам, что это сон. Они вашим словам не поверят и не воспримут их всерьез. Точно так же и во сне наяву. Не все готовы осознать, что их жизнь мало чем отличается от бессознательного сновидения. И не надо никого за это осуждать. Можно, конечно, попытаться растормошить близких, но навязывать свое видение мира и рассчитывать на понимание не стоит. Довольствуйтесь уже тем, что ваша собственная жизнь стала осознанной. Это огромное достижение.